Псалом 73. Учение Асафа. «Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей? Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояние Твоего, эту гору Сион, на которой Ты вселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих. Поставили знаки Свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушились секирами и бердышами. Предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего. Сказали в сердце своем: разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божьих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли, Ты расторг силою Твоею море. Ты сокрушил головы змеев в воде. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток. Ты иссушил сильные реки. Твой день и Твоя ночь. Ты уготовал светило и солнце. Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей. Собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Призри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным, нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается.